Глава 5. Менеджер по имени Брайан распластался на полу. Кира где-то откопала туфли на высоком каблуке и сейчас пыталась раздавить череп молодому эльфу. «Ой!» – заметив меня, она запаниковала и забавно всплеснула руками. «Это не то, что вы подумали». «А что мы, по-твоему, подумали?» – с ехицей спросила Мина, незаметно встав между нами. Видать, боялась, что я наброшусь на суккубу и спешила переключить внимание на себя. «Раньше не замечала за тобой таких наклонностей». «Да о чем ты вообще? Он попытался меня облапать и залезть в трусики, гад!» Разозленная Кира несколько раз пнула счастливого эльфа и жалобно посмотрела на меня. «Это не я, честно, я сдерживалась». «Вижу», – кивнул, успокаивая ее и заодно выдыхая сам. «Заканчивай, и пойдем искать квартиру». Суккуба и впрямь контролировала ауру, но, может, чуть-чуть выпустила ее при невинном флирте, но точно недостаточно для активных действий. В ее верности я не сомневался. Слишком хорошо чувствовал панику и досаду. Увлеклась девочка, бывает. Интересно, это у нее действительно такие наклонности? Или вкусы изменились со сменой расы? «Ты уволен! Пошел вон, проклятый извращенец!» На прощание Кира попыталась ударить каблуком в пах, но эльф ловко извернулся и обнял ее за ноги, умоляюще глядя ей в глаза. «И не вздумай возвращаться!» «Умоляю, госпожа, дайте мне шанс, я исправлюсь, сделаю все, что угодно. Не лишайте меня возможности лицезреть ваш прекрасный лик!» У меня от его сладких речей аж зубы заболели. Он же напористо продолжал, встав на колени. «Вам негде жить? Я отдам вам свой дом!» На всякий случай еще раз проверил его ауру, да и Мина подключилась. Обменявшись взглядами, мы пришли к выводу, что он просто ненормальный, и аура суккубы точно ни при чем. «Ты совсем оборзел? Да я тебя сейчас...» Кира осеклась, когда Мина осторожно придержала ее за живот и показала на меня. «С тобой сейчас поговорит мой хозяин». Я мило улыбнулся побледневшему эльфу, дождался, пока девушки закроют дверь с той стороны, и поинтересовался понимающим тоном. «Чего ж тебя так накрыло?» «Она просто идеал», — обреченно вздохнул он, ожидая взбучки. «Опиши подробнее, что тебя привлекает в моей девушке», — особенно подчеркнул предпоследнее слово, пускай не строит иллюзий. «Это сложно объяснить, я еще никогда не видел таких эльфиек». Черные волосы в сочетании со светлой кожей, утонченность вместе со страстью. Она как заточенная в кусок льда пламя. Идеал красоты. Я бы очень хотел нарисовать ее портрет, изваять статую в натуральную величину со всеми изгибами. Не понял, ты скульптор, что ли? Надо бы узнать, существуют ли в этом мире психбольницы. Похоже, нашел им нового пациента. Хотел бы им стать. И обязательно научусь, если позволите. «Прошу, я сделаю все, что скажете». «Да ты псих. Ну-ка, вытяни руку. Да не бойся, я не кусаюсь, просто порежу». Эльфа мое заявление ни капли не успокоило, но желание снова увидеть Киру оказалось сильнее. В подсобке как раз удачно нашелся небольшой ножик, так что мне не пришлось использовать ногти. Два аккуратных пореза, несколько капель моей крови смешались с его, и я внимательно наблюдал за его лицом, ожидая выражения облегчения. «Ничего, все такой же глупый и слегка обиженный взгляд. Все еще хочешь вылепить из моей девушки статую в натуральную величину?» «Решил уточнить чисто на всякий случай. И ты готов работать бесплатно. Учти, никакого интима и эротики. Она принадлежит мне». «Да, да, тысячу раз да», – быстро закивал он. «Диагноз ясен. Конченый извращенец. Даже не мечтай. По крайней мере, пока. Посмотрим, как хорошо ты нам послужишь». В принципе, почему не воспользоваться предложением, раз он сам так хочет? Дом забирать у него не буду. Нафиг надо у мазохиста жить. А вот эксплуатировать, пожалуйста. Менеджер опытный, пускай деньги зарабатывает. В конце месяца проверю работу магазинов и продажи. Достигнешь миллиона, вернемся к этому вопросу. Оставив эльфа размышлять над выполнением невыполнимой задачи, наконец вышел на улицу. «Мина права, давно стемнело, скоро закроются ворота общежития. Честно говоря, не хотелось туда возвращаться. Защита – это хорошо, но свобода лучше. Будем ходить на занятия, жить отдельно. Не нападут же на нас целой армией». Со свободной квартирой помог Генрих, прислав адрес в основном сообщении. Название улицы и района ничего не сказало, пришлось сверяться с картами. Да уж, интересные у него знакомства. Эльфийский квартал, чуть ли не центр. Сомнительно жить в окружении врагов. Впрочем, соседство с орками и людьми мне не особо помогло. Да и князь сможет достать где угодно. Зато к академии близко, можно прогуливаться до занятий пешком. При первом же взгляде сразу стало понятно, почему хозяин согласился встретиться поздним вечером, как только я позвонил ему. Я бы тоже очень хотел избавиться от такой халупы. Да само здание было толком не видать из-за разросшегося сада. Трава чуть ли не до моей макушки доходила. Виднелась лишь старая покосившаяся дверь и полностью скрытые под плющом стены. «Как здорово!» – излишне восторженно вздохнула Мина, шумно втягивая воздух. «Очень свежо, много позитивной энергии». Кира ничего не сказала. Она осторожно потрогала широкий лист и нахмурилась. До меня донеслось ее сожаление. Став суккубой, она больше не чувствовала связь с природой на прежнем уровне. Да, у светлых эльфов она была гораздо слабее, чем у дриад, но все равно обидно. «Внутри меблированные комнаты, проведено электричество!» С воодушевлением вещал застывший на пороге ушлый гоблин. «У меня нет времени проводить осмотр, сами справитесь. 1000 рублей в месяц, очень выгодно, особняк в элитном районе». Вот он прямо одним взглядом вызвал ассоциацию «протянешь ему палец, откусит руку по локоть». Я уже собирался высказать все, что думаю о нем и Генрихе, как в разговор внезапно вмешалась Кирниэль. «Какой у вас интересный костюм!» – мило улыбнулась суккуба недоумевающему гоблину. «Отличная посадка. Кто шил?» «Спасибо, миледи. Сразу видно особу с утонченным вкусом». Гоблин весь приосанился и поправил лацканы. «Где вы взяли такую красоту?» Она так часто хлопала ресницами, что я всерьез приготовился ощутить сквозняк. «О, Генрих порекомендовал мне отличную эльфийскую лавку, где шьет гном. И берет совсем недорого». «Вы про Гронта?» «Да, он молодец. Выпишу ему премию в этом месяце. Он и Рорка одел. Скажите, правда ему идет этот костюм?» «О, да, сразу видно настоящего мастера своего дела». Глаза гоблина горели фанатичным огнем. «Так это ваша лавка, миледи? Теперь понятно, зачем Генрих выдернул меня в такой поздний час, чтобы я продал вам дом». «Продали? Вы разве не сдаете его в аренду?» «Ах да, точно. Прошу простить, миледи. Меня пленила красота ваших глаз». «Так он ваш, а вы можете продать его?» Деловито осведомилась бывшая эльфийка. «В детстве я мечтала жить в этом районе, и вдруг такая удачная возможность». Не знаю, как она это делала, точно не аурой. Суккуба включила все свое очарование и буквально вила из гоблина веревки. Пока мы с Миной изображали фон, она последовательно раскрутила его сначала на согласие продажи, а затем скинула цену с 30 тысяч всего до 6. Договор составили здесь же, прямо в телефонах, отправив весь набор Генриху с заверениями. Кира в ответ пообещала лично подобрать гоблину такой костюм, что хоть сейчас на свадьбу. Расстались они очень довольные друг другом, а я никак не мог решить, кто кого нагрел больше. Больно уж гоблин напоминал арабских торговцев, которые после всех скидок и заверений в вечной дружбе все равно умудрялись тебя обмануть. «Вы довольны?» – она повернулась к нам с Миной с широкой улыбкой. «Такой дом получили, считай, за даром». «Думаешь?» – позволил сомнению проявиться в голосе. «Выглядит он очень старым». «Так и должно быть». Убийственно серьезно кивнула суккуба. «Особая эльфийская магия. Идемте, все покажу». Насколько я помнил, Кирниэль не была магом. Тем не менее, стоило ей провести вспыхнувшей алым ладонью и прошептать слова на неизвестном языке, как полностью покрывающий стен плющ зашевелился и пошел вверх, собираясь под крышей. В темноте было не слишком хорошо видно, но домик оказался вполне симпатичным и на первый взгляд целым. «Дверь нужно поменять, люди делали», – поморщилась Кирниэль, потянув за скрипнувшую ручку. «Заходите». Внутри было в целом неплохо. Гоблин не солгал. Действительно, меблированные комнаты. Ушлый продавец умолчал лишь о том, что самому молодому креслу здесь был минимум век. Но после того, как оно не развалилось под моим весом, я перевел его из разряда «старый хлам» в полезный антиквариат. Мина выдула всю пыль, Кира заварила отличный чай из трав из сада, с которым отлично пошли оставшиеся с обеда булочки. Затем Дриада весело заявила, что пойдет подготовить постель, а мы можем пока здесь репетировать. Суккуба тут же опустилась передо мной на колени, желая наверстать упущенное за прошлую ночь, но в этот момент от окна послышался тихий смешок. «Смотрю, вы времени не теряете», – нагло усмехнулась темная эльфийка. «Как твоя прогулка?» – спокойно спросил у нее, не давая Кире продолжить поползновение. «Пусть учится контролировать себя». «Неплохо», – нанесла пару визитов вежливости. «Одного старикашку пришлось ждать почти весь день, зато я настроилась на нужный лад». Ее улыбка не предвещала неизвестному ничего хорошего. «Слышала, у тебя возникли проблемы княжеского уровня. Что планируешь делать?» «Это не меня заперли с ним, а его со мной», – вернул ей зловещую усмешку. «Разберусь, не переживай. Если хочешь, можешь пускаться в бега, не держу». «На мне висит долг свободы и чести. Я, конечно, весьма условная, но все же дворянка, и не могу уйти, не выплатив его». «Что, убьешь для меня князя?» По ее лицу сразу стал понятен ответ. «Вот видишь, у них слишком серьезная охрана. Будь на твоем месте кто-то другой, я бы и вовсе сказала, что дело безнадежное, и лучше сразу сдаваться. Но ты смог убить моего отца, а он считался сильным магом». Сатиэль тихо вздохнула и поморщилась. «Как же здесь несет растениями из сада? Не против, если я займу подвал?» «Ни в чем себе не отказывай». Когда мы с Кирой остались вдвоем, Суккуба сначала прильнула к моим ногам, очень крепко сжав их и всем видом показывая, что не собирается отпускать. Взгляд у нее при этом был весьма задумчивым. «Что? Думаешь, ей можно доверять? Она же темная и дочь того ублюдка». «Мида Дриада, ты Суккуба, а встретились мы, когда вообще была светлой. С каких пор нас волнуют расовые предрассудки? Что же до второго вопроса? Она приемная и жила как раб. Хотела бы отомстить за погибшего графа, попыталась бы убить сразу». Было видно, что мои слова не до конца убедили Киру, но она решила не спорить. Странный и тяжелый день отбил в нас желание, так что мы просто немного пообнимались и пошли спать. И когда разум благополучно начал погружаться во тьму, я услышал шорох. Разлепить глаза и поднять голову, отрываясь от своих девушек, оказалось невообразимо сложным. Если бы шорох не повторился вместе со сдавленным ругательством, я бы не смог. Мина сонно зашевелилась и вопросительно уставилась на меня. Я поднес палец к губам и дал знак одеваться. Дриада деловито кивнула и первым делом толкнула Киру. Та сначала не поняла и потянулась к губам, но когда на нее шикнули, очнулась и покошачьи соскочила на мягкий ковер, переместившись к окну. И я прямо почувствовал, как вспыхнули ее злость и раздражение. Вернувшись на четвереньках, Суккуба прошептала. «Во дворе человек 10 собралось, еще двое стоят у дороги, разливают жидкость, пахнет маслом». Пришлось взять небольшую паузу на дыхательную гимнастику. Притушив орочью ярость и переключив разум в режим компьютера, подскочил к замаскированному растениями окну и с треском распахнул его, выпрыгнув прямо во двор. Удивленные, отдающие паникой крики намекали, что что-то не так. «Точно, я же в одних трусах выскочил». «Извиняюсь за неопрятный вид, не успел одеться», – издевательски поклонился им. «Что вам здесь нужно?» «Обожаю риторические вопросы. У нас здесь куча мужчин в масках с канистрами горючего и зажигательным артефактом, из которого я вытянул энергию. И они еще думают, что соврать. Вот их вожак оказался умнее. Сразу заорал. «Вали его, братва! Все разом навалимся и сдюжим!» Получив четкий и понятный приказ, они подоставали угрожающего вида дубины и попытались окружить меня. Само собой, я решил не соглашаться с такой постановкой вопроса. Влил в организм побольше накопившейся в резерве энергии, разгоняя горячие волны по напряженным мышцам, и сразу двинул в морду ближайшему бандиту. Упс, переборщил. Удар забросил его прямиком в высокую траву, где он скрылся с головой. Ближайшие кусты зашевелились с угрожающим шелестом, и послышалось громкое чавканье. Даже у меня по спине пробежал холодок, чего уж говорить про обычных людей. В общем, раскидал я их без особых проблем. Один с заточкой все намеревался выбить мне глаз, так я ему руки сломал, чтобы не размахивал почем зря. Остальных старался аккуратно швырять на чистые участки или в стену дома. Получалось не всегда. Еще двое скрылись в зарослях, надеюсь, навсегда. Полный хищных растений сад совсем не то, чего бы мне хотелось в жизни. Стоявшие на дороге мужчины молча наблюдали за развернувшимся побоищем, не собираясь вмешиваться. В обоих чувствовался магический дар, но я не мог понять, насколько сильный, все скрывалось за искажающими барьерами. Когда я разобрался с последним и двинулся к ним, они просто растворились в воздухе, оставив меня в окружении стонущих нападавших. Нам так и не удалось нормально поспать, как и Подлякову. Когда я позвонил ему и сообщил о нападении, он примчался буквально за несколько минут с целой командой собственных головорезов. Сначала мы битый час искали пропавших в траве мужчин. Растения уволокли их по разным углам и присыпали землей. Еле справились с магом, затем последовал допрос. Молодчики молчали, все как один, и поручик забрал их в участок, пообещав развязать им языки. «Ты чего такой мрачный? Тебя таким темпом скоро повысят по службе». Мужчина и впрямь выглядел не очень. Большие темные круги под глазами, бледная кожа, тусклый взгляд. Он невесело хмыкнул и закурил перед тем, как сесть в служебную машину. «На нас сильно давит. Тебе везет, что новый капитан принципиальный и с большими связями в Москве. Допрашиваем Лазарева круглыми сутками. Грядет большое дело». Зазвонил телефон. В этот раз для разнообразия его. Выслушав сообщение, полицейский устало выругался и выбросил почти целую сигарету. «На участок напали. Пока мы здесь возились, заключенные бежали. Постарайся не влипать в истории в ближайшую неделю». И уехал визжа шинами. Мне оставалось лишь сочувственно помахать ему следом и обнять отчаянно зевающих девушек. Несколько раз отправлял Киру с Миной в кровать, но они всегда находили причину остаться, чтобы не бросать меня наедине с полицейскими. Всего несколько часов сна не принесли особого облегчения. Без аппетита, умяв скромный завтрак из найденной в шкафу овсянки, попрощался с куда-то ушедшей Сетиэль и направился на занятия. Когда мы уже ступили на территорию Академии, по всему телу прошло забавное ощущение скачущих по коже мурашек. Не сразу сообразил, что Барбатес пытался выйти на связь. «Чего тебе?» – громко спросил у него прямо у себя в голове. «У нас сейчас уроки начнутся». «Молодец, вычислил другого моего агента. Обычно я поощряю конкуренцию среди своих пешек, но тебе стоило убить его лично, а не сдавать полиции. Если пришел обижаться, можешь валить». «В первую очередь я преследую свои интересы. Он раскололся на допросе, и его передали в лапы инквизиторов. Жди скорого визита». «И да», – демон громко усмехнулся, прежде чем исчезнуть. «Надеюсь, ты оценил мою ответную любезность. Барон Лазарев мертв. Дело против князя развалится. Всегда сам убивай врагов. Не отдавай важные вещи на аутсорс».